Освобожденная библиотека. Низкий потолок начал подниматься. Сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. И, наконец, вверх с бешеной скоростью выдвинулись стены. Они тянулись и тянулись, осыпая присутствующих дождем штукатурки. Они поднялись на 3, 5, 10, 12 метров. И вскоре перед Аней и остальными раскинулась огромная, просторная, как бальный зал, комната с 18-метровым потолком. Тут стены прекратили расти, хотя все еще чуть-чуть подрагивали. Редвин глотнула пыли и чихнула. «Не буду напоминать о том, что я говорила», — произнесла она. «Просто поздравлю себя и скажу себе браво». Они зашли в комнату все вместе. Аня, вытянув шею, осмотрела стены, сплошь уставленные высоченными шкафами с... «Книги!» — воскликнула Ириан Гвин. Тут были толстые фолианты в коричневых кожаных переплетах, карманные томики, обернутые голубым шелком и темно-бордовой вязью, с корешками, инкрустированными драгоценными камнями, с золотыми названиями на обложках, с белыми, кремовыми, серебряными и зелеными страницами. Вдоль шкафов тянулся медный поручень, а к нему поднимались десятки лестниц с медными перилами. «Вы все-таки нашли библиотеку», — произнес голос где-то в вышине. Аня вскинула голову. Под самым потолком медленно кружила темная тень. «Предыдущая женщина, эта нелюбопытная пожирательница денег, особо не старалась». Тень опустилась ниже и села на полку у них над головами. «А вы кто?» — спросила Ириан. «Библиотекарь». Голос звучал хрипло и резко. «Охраняю книги». Но Аня уже поняла, кто это. У существа было морщинистое лицо старухи с острым проницательным взглядом, с крупным красным ртом. Темные волосы, туго стянутые и забранные назад. Туловище, птичье, покрытое коричневыми перьями с когтистыми лапами. «Гарпия!» – прошептал рядом Кристофер, и Жак в кои-то веки ошеломленно промолчал. «Вы можете заходить, можете читать», – сообщила Гарпия. «Но ни в коем случае не должны выносить книги без моего разрешения». «Но как?» – выдохнула Ириан. «Это можно было спрятать». Библиотека хранилась глубоко под землей больше сотни лет. Семейство Тревос издавна славилось вздорностью, непорядочностью и редкой глупостью. Мои книги имеют необычайную ценность, но в семье пошли разговоры о том, что их надо распродать. Гарпия гневно раздула ноздри. Тогда один Тревос, который был чуть поумнее других, решил, что библиотеку надо спрятать для безопасности и потратил просто бешеные деньги на создание особого механизма для этого, а также на охрану. С тех пор мы с библиотекой ждали, когда же ее кто-нибудь освободит. Гарпия взлетела повыше и понюхала одну из книг с видом генерала, инспектирующего свое бумажное войско. «Я делала все возможное, чтобы книги не покрылись пылью, а тут эта штукатурка. Уйдет какое-то время на то, чтобы восстановить чистоту и порядок». «Как вас зовут, мадам?» — спросил Найтхенд. «Эллопа. Ваши имена мне известны. Фиденс Найтхенд и Ириан Гвин. Я наблюдаю за вами с момента вашего появления здесь». Она внимательно осмотрела всех по очереди. «Следовало бы выставить из библиотеки дракона, но, насколько я поняла, у него нет огня». Жак гневно встрепенулся. «Прошу иметь в виду, мадам, что я способен устроить хаос и без огня». «Каждому, кто попытается устроить хаос в моей библиотеке, я вырву печень. То же самое относится к тем, кто загибает страницы и пишет в книгах». Пока они перепирались, Аня пошла вдоль стены, ведя одной рукой по книгам, а в другой сжимая лаквилан. Шкафы тянулись от пола до потолка. На них плотными рядами стояли книги на множестве известных и неизвестных ей языков. Латыни, арабском, языке сфинксов, старолитийском, старофранцузском. Но ни одна из надписей не была похожа на то, что она искала. «Могу я вам помочь?» Возле ее ног послышался шорох, а затем появилась усатая мышиная мордочка. «Я Меридарпакс, мышь Бодрехамиамах и помощник библиотекаря». Учтиво представилось существо. «Я зову его просто Мэри», — пояснила Гарпия. «Он помогает мне с простейшими делами, уборкой и каталогизацией. В благодарность за это я его не ем». «Для меня будет большой радостью, если вы позволите вам помочь, ведь я помощник библиотекаря», — сказал Мэри. Он тараторил в два раза быстрее любого человека. «Я просто жажду оказывать помощь, но здесь так мало возможностей для этого». Мэри понюхал Анины ноги, потом подбежал к Кристоферу и, подергивая длинными усами, обнюхал его ботинки. «И вдруг пришли вы. Я готов осыпать вас мудростью веков, обильной и великолепной. Не желаете ли, например, узнать о золотых яблоках Перидексия, которые защитят вас от пламени дракона? Могу ли принести вам книгу по истории отделения архипелага от остального мира, произошедшего после осады Трои? Дозволено ли мне будет показать вам книгу, переплет которой инкрустирован бриллиантами? Или же вы хотите узнать рецепт восхитительного голубого сыра?» Ку, сидевший у Ани на голове, с интересом следил за мышонком блестящими глазами-бусинками. «Мое», — заявил он. «Нет, не твое», — строго ответила Аня. Выбрав у себя длинную прядь волос, она тщательно обмотала ее вокруг лапки птенца, чтобы он не улетел. «Мы ищем словарь», — объяснила она Мэри и поднесла Лаквилан к его подергивающемуся носу. «Вам знаком этот язык?» «Нам кажется, это кентаврийский», — вставил Кристофер. «Один из его диалектов», — ответил Мэри. «У меня есть словарь иностранных слов. Подождите немного. Я помогу вам со всей страстью своей души». Мышонок пробежал по полу, легко вскарабкался по книжным полкам и подскочил к большущей книге в синем кожаном переплете. Ему даже удалось поднапрячься и выдвинуть ее на 7 сантиметров. После этого Кристофер снял книгу с полки. «Спасибо», — поблагодарил он. «Вы нам очень помогли». В дальнем конце зала у окна располагалась ниша для чтения, пестрая от солнечных зайчиков и следов осыпавшейся штукатурки. Ребята направились туда. «Вы можете достать нам бумагу?» — попросила Аня мышонка. «И ручку». «С превеликим удовольствием. Бумагу, папирус, пегасский шелковый свиток, а чернила каштановые, каменные и слюны каппы. Любые, какие выберете». Мэри умчался, радостно попискивая, и скоро вернулся со светящимся пером герцинии и изящной записной книжечкой в кожаном переплете. Надпись на Анином лаквилане удалось перевести не сразу. Даже Жак прилетел помогать, нетерпеливо трепеща крылышками. Но в конце концов Кристофер прочитал вслух. «Дайте жемчужин дюжину, и время вскрою до срока. Любому ныне живущему укажу лишь одну дорогу».